да и в воздухе висело разнообразных дирижаблей под 1000 штук. В них я не разбирался, но точно знал, что только левиафанов здесь было 50, а каждый из них стоил, в свою очередь, 10 обычных боевых дирижаблей. В общем, выглядело все это внушительно, и вся эта сила ждала напутствующего слова своего командующего, то есть Гриши. «Дамы и господа», сурово нахмурив брови, начал Григорий. Сразу исчезло его волнение и нервозность. Выглядел он действительно сурово и монументально. Настоящий император. С этим будущим постом он тоже отлично справится. Поняв, что тут все под контролем, я отошел в сторонку, чтобы не попасть в кадр, и подошел к иллюминатору, смотря вперед. Прямо за спиной у меня набирал силу голос Григория, который гремел раскатами праведного гнева, сподвигая соратников вынести иномирную нечисть с нашего маленького уютного мирка. Меня же интересовало совсем другое. Я смотрел на купол и примерялся, как мне проще швырнуть в него сферу отрицания, чтобы по максимуму причинить вред врагу и дружественным огнем не задеть своих. Опыт использования слова отрицания у меня уже был, вот только в прошлый раз все пошло не так, как планировалось. И меня еще долго поддевал старый маг, которому в тот раз здорово поджарило задницу. Но спишем это на то, что я был тогда молодой и не очень сильный, а прямо сейчас я уже аво-го. Не только великий охотник Сандр, но еще и барон Александр Галактионов, а по совместительству Северный Король, прекрасный муж и отец. В общем, что у этого красавчика, то есть меня, может пойти не так? Глава 22. Где-то в многомерной вселенной, мир мудрейшего, этот долбанный запретный мир, мало того, что туда никак не получается забраться, так он еще одаривает всяческими дурацкими привычками. Покойный Морфей и неназываемый матюкаться научились, а мудрейший приобрел привычку грызть ногти. Да-да-да, в этом стыдно признаться, но это занятие его успокаивало. Тем более, что Бог может позволить отращивать свои ногти в режиме нон-стоп, ну и грызть их точно так же. Собственно, прямо сейчас темный Бог сидел на своем троне, грыз ногти и напряженно думал, как действовать ему дальше. Морфея они потеряли. Неназываемый последнее время не выходит на связь. На все неоднократные попытки связаться с ним мудрейший получал странные чувства, в которых преобладали ГХМ смущение и стыд. Да чем он там, черт побери, занимается вообще вместо того, чтобы захватывать вселенную, он рефлексирует, что ли? Костяной скульптор, их надежда и опора, также притих. Судя по всему, в миры колыбели пришло братство охотников. Костяному скульптору и его братьям в данный момент явно не до них. Эти долбанные охотники, как же они уже всех достали. Прожив очень длительное время, мудрейший сейчас находился в некотором недоумении. Судя по всему, хваленое равновесие многомерной вселенной прямо сейчас трещало по швам. Ну, а иначе как можно объяснить, что она позволила убийство одного из темных богов? А неназываемые мудрейшие прямо сейчас находились в жалком положении. Три темные суки вообще предали темноту и подвесили себя сами в каком-то сером мареве, в буквальном смысле создав клуб фанаток этого недоохотника, братья которого наступают по всем фронтам. Ранее условно нейтральные боги также начинают выбирать сторону. Мидас, этого золотого мальчика никогда не интересовало ничего, кроме денег. Но прямо сейчас он неявно выразил поддержку охотников. Нейтральный один, который периодически развлекался, как он думал, славными походами против нечисти, а после этого отдыхал и бухал сотню лет, он тоже в последнее время чересчур возбудился. Противовес в виде его сына Лаки, который явно симпатизировал темным богам, куда-то исчез, а его бешеная супруга Фрия развела бурную деятельность. Судя по последним слухам, к ней вернулся ее сын, а уж вдвоем они точно накрутят этого одноглазого подкаблучника, и тогда всем придется несладко. А еще неутешительные вести шли из миров Инферно. Нет, они не были союзниками темных богов, но по отношению к ним они хотя бы держали вооруженный нейтралитет, предпочитая добывать души на территории так называемых светлых, ну, или тех человеческих миров, которые считались независимыми. В общем, если можно было так выразиться, геополитическая ситуация в многомерной вселенной сейчас явно испытывала перекос в светлую сторону, а сама вселенная не торопилась вмешиваться. Темного бога успокаивало одно, такое уже случалось, есть у вселенной небольшой люфт на принятие решений, и рано или поздно равновесие всегда возвращалось к своему нейтральному состоянию. Вот только это его не успокаивало, ведь если сначала окончательно помрет он, то вернувшееся равновесие каким боком будет волновать его? Мертвого? Ответ, правильно, никаким. В нынешней ситуации его плацдарм в запретном мире уже не выглядел каким-то преимуществом. Если он еще некоторое время назад думал снять божественный щит и перейти в наступление, то прямо сейчас он был бы рад забрать свою проекцию из того мира вместе со своими миньонами, которые ему точно пригодятся в другом месте. Хорошо, что божественная сфера, неразрушимая никем, хрясь, бац, что происходит? Подскочил на своем троне мудрейший, закричав в истерике и запустив свои мысленные щупальца во вселенную. Много времени не понадобилось, чтобы понять, что его божественная сфера в запретном мире трещит по швам от только что примененного слова отрицания. Собственно, я решил не мудрствовать лукаво, а после того, как Гриша закончил свою зажигательную речь и все приготовились к битве, просто скользнул сквозь тень в небо над куполом, достал из рюкзака сферу отрицания и разжал пальцы, глядя, как она летит вниз, чтобы соприкоснуться с первым слоем купола. Как только она это сделала, я тут же отдал мысленный приказ. Да, у божественных куполов есть несколько слоев. И именно на этом я прокололся в прошлый раз, когда мне немного не хватило силенок, чтобы поддерживать сферу отрицания достаточное время. Так-то все тогда шло по плану, но я был молод и неправильно рассчитал время. В процессе снятия слоев защиты начал немного паниковать, понимая, что слово уже практически произнесено, а нижнюю часть шелухи снять не успеваю. И что я в тот момент сделал? Правильно, решил добавить халявной энергии, зачерпнув ее из ближайшего действующего вулкана, и, вплетая в сопутствующее заклинание, усилил слово отрицания. Кстати, за мою находчивость меня потом похвалил первый охотник, а старейшины поймали меня, заперли в своих библиотеках и выведали новый рецепт, который можно применять в дальнейшем. А еще первый охотник очень смеялся, когда слушал рассказ об этом бое. Я тоже улыбнулся, хотя во время боя мне смеяться точно не хотелось, а меньше всего хотелось смеяться старому маку, который мгновенно разобрался в ситуации и решил помочь молодому салаге. Он же не знал, что я такой находчивый. В общем, когда он попытался силой пробить последний слой божественных щитов, тут-то на него и полилась та самая огненная лава, щедро подпитанная моими собственными силами. У него даже кое-что из снаряжения было безвозвратно уничтожено. Другой потребовал бы возмещения, а то и на счетчик меня поставил, но старый маг, хоть и отнекивался, но меня любил, как своего сына. Поэтому он просто надавал мне тумаков. Ну и да, я почти не сопротивлялся, заслужил. В общем, опыт применения слова у меня был, и я планировал прямо сейчас использовать его по полной. Первый слой щита растворился безвозвратно, за ним, слегка затрещав, ушел второй слой, и открылась поверхность, выступающая из воды Атлантиды. Торчащая из океана гора была испещрена множественными пещерами, как гигантский муравейник, и прямо оттуда сейчас полетели странные летающие аппараты, вперемешку с огромным роем ракет, выбравших целью флот человечества. Наступала самая тонкая часть моего плана, ведь пока слово отрицания не прозвучит полностью, открыв все слои божественного щита, я не смогу полноценно помогать нашим войскам. Было две хорошие новости. Сделать со мной атланты вряд ли что-то смогут, так как в момент произнесения слова существо, делающее это, становилось неуязвимым. Ну и мудрейший не мог показаться до того момента, как будет снят последний слой. Он же находится там, внутри, в самом ядре. Но кое-что сделать я все-таки мог. Поэтому, стараясь не отвлекаться, я взмахнул рукой, и в воздухе вокруг острова возникла толпа призванных тварей. Вы думаете, они были летающими? Совсем нет. Пещерные мишки, скальные буйволы, несколько лазурных осьминогов. Им не нужно было летать. Их задачей было поймать на себя как можно больше ракет. И они это сделали. Честно говоря, глядя на дело рук своих, я почувствовал определенную гордость. Нет, большинство моих зверьков, ну, кроме пары десятков супербронированных монстров, вряд ли что-то могли сделать авиации атлантов из-за их щитов. Но вот их ракеты такой защитой не обладали. А учитывая плотность призванных тварей, детонация перешла в цепной режим, пробивая те самые хваленые щиты атлантов. Думаю, что если посмотреть со стороны, то прямо сейчас вся надводная часть скалы окуталась одним большим облаком пламени. Тем не менее, большинство вражеских самолетов пережили этот апокалипсис и вырвались на волю. Облако опало, а из пусковых шахт полетели новые ракеты. Я попытался повторить трюк, но тут же понял, что это сбивает концентрацию несколько сильнее, чем я предполагал. Поэтому вновь сосредоточился на ритуале, глядя, как загорелся воздух вокруг меня. Да, атланты не будь дураки, идентифицировали одинокого человека, висящего у них над головой, и послали в мою сторону кучку ракет, которые бесславно взорвались, разбившись о мою маленькую сферу неуязвимости. Я с замиранием сердца одним глазом смотрел за дымчатым следом ракеты красноватыми полосами двигателей истребителей атлантов, которые рвались к нашим кораблям, при этом распаковывая следующий слой. И то, что я видел, мне понравилось. Крупные корабли человечества стояли во второй линии. В первые же выдвинулись кораблики поменьше. Эсминцы, фрегаты и маленькие, юркие корветы выступали противовоздушным щитом, прямо сейчас буквально взорвавшись вспышками стартующих противоракет, и мириады трассирующих пуль полетели навстречу врагу. «Можно?» – раздался лаконичный вопрос Гриши. «Секунду, еще один слой», – сказал я и поднапрягся. «Да-да, каждый слой открывать все сложнее и сложнее, но пока что мне удавалось это делать без особых трудностей. Проблема была в том, что я не знал, сколько там слоев на самом деле. Это как смотреть на качан капусты и предполагать, сколько в нем слоев капустных листьев. Понятно будет, что это последний, только после того, как я сниму этот самый, последний. Но с третьим слоем я справился достаточно быстро, поэтому также коротко ляпнул. Пора. Ну, и на всякий случай взлетел чуть повыше. Проводить манипуляции со щитом мне это не мешало, но вот от дружественного огня пострадать не хотелось. Конечно же, первым среагировал экипаж акулы, у которой уже плазма была разогрета внутри титанического ствола, и яркий луч насыщенной энергии херакнул в островок атлантов, мгновенно оторвав от него внушительный кусок. «Красивое!» — раздалось у меня в ухе. Я не был уверен, что это Гриша, но вынужден был согласиться с невидимым собеседником. Это действительно было красиво. Ну, а дальше вступили в дело другие корабли и дирижабли человеческого флота. Остров накрыло так плотно, что я не видел ни единого не пострадавшего клочка скалы. Атланты, не будь дураками, попытались продолжить выводить из шахт свой поистине бесконечный воздушный флот. Вот только их самолеты и ракеты, вырываясь из шахт, тут же попадали в эпицентр взрыва, уничтожаясь на месте. Тем временем я снял четвертый слой и заскрежетал зубами. Среди человеческого флота поднялись буруны воды, смешанные с огнем. Несколько кораблей переломились и пошли на дно. Ну да, прямо сейчас атланты выпустили свои подводные корабли, справляться с которыми флоту тяжелее, как минимум, потому что дирижабли выходят из игры. Хотя, мне кажется, я поторопился со своими выводами. Мой подаренный дирижабль принцессы Хельга рванулся вперед. Краем мысли я подумал, что пора бы его, наверное, переименовать в королеву Хельгу. Или так дела не делаются? Ну, это надо у флотских спросить. Я без понятия. В общем, из открытых люков у него посыпались черные точки, которые бесшумно вошли в воду, а через некоторое время на поверхности океана всплыли огромные пузыри. Кажется, это те самые глубинные бомбы, которые Крендель изготовил, как он говорил, на всякий случай, вдруг у галактионовки появится выход к морю. Как в воду глядел, остальные дирижабли тоже оживились. Корабли перестроились, не ослабляя обстрел острова. Они начали бороться с новым врагом. Несколько лоханок атлантов всплыли на поверхность, то ли поврежденные, то ли они почему-то решили, что там им сражаться сподручнее. Но это была их ошибка, потому что тысячи летающих над океанской гладью палубных штурмовиков среагировали быстрее корабельной артиллерии, буквально вбив вражеские суденышки обратно в воды океана. Воды вокруг бурлили и ревели. Все это выглядело, как кипящий суп, где периодически всплывали морковки и картошки подводных атлантовских кораблей, а сверху все это варево приправлялось приправами падающих с неба обугленных кораблей атлантов. У меня даже слезы гордости навернулось на глаза. Наконец, свершилось то, к чему я так долго стремился. Человечество сплотилось и в едином порыве выступило против общего врага. Да, надо признать, что врагом сейчас выступала иномирная раса, сильная, мощная, но пока еще без поддержки высшей сущности. Основная драка будет чуть позже, но прямо сейчас меня все устраивало. Армада вторжения, которая должна была поработить весь мир, сгорала на несчастной сотне квадратных километров, не в силах вырваться за строй окружающего его флота. Слои божественного щита падали один за одним. Я так разошелся, что после девятого слоя несколько оторопел. Силой времени было еще достаточно, вот только все. Божественный щит кончился. Всего девять слоев, хмыкнул я. Халтурщик потратил еще несколько мгновений на то, чтобы понять, что я не ошибся, и завершил слово отрицания мощным аккордом, которое дало дополнительный эффект оглушения всем находящимся внутри скалы врагам. Ну, а потом просто и бесхитростно ляпнул в эфир. Я полетел, и, собственно, полетел прямо сквозь тень внутрь огромной скалы, туда, где чувствовал, что начинает проявляться божественная сущность. Мудрейший все-таки решил принять бой, а не отсидеться у себя в логове. Хотя он и не мог это сделать, ведь я мог бы послать через созданную им же путевую нить нехилый такой подарочек, который поджарил бы его божественную задницу прямо в тронном зале. Он об этом знал, и я об этом знал. Поэтому он прямо сейчас накачивал свой аватар силой, готовясь к противостоянию со мной, охотником. Один из миров колыбели. Костяной скульптор с любовью осматривал костяные скульптуры, что он вырезал из костей поверженных им врагов. Кто-либо, у кого бы хватило сил забраться в эти святая святых могущественного существа, глядя со стороны, сказал бы, что одно из самых ужасающих созданий многомерной вселенной находится в благодушном состоянии и просто наслаждается жизнью через любование своими, как он думал, совершенными творениями. Костяной скульптор никогда и никуда не спешил. В рамках многомерной вселенной он был бессмертен. И часто получалось так, что его враги погибали по каким-то другим, не связанным конкретно с ним причинам. Хотя в данный момент это было не так. Глупые боги, которые бросились на перегонки, как только им показали сочный плод, который, казалось бы, только и ждет, чтобы его сорвали. Это ж какими нужно быть идиотами, при этом называя себя высшими сущностями или богами. Костяной скульптор аккуратно натирал и так блестящую кость черепа титана, которого он уничтожил давным-давно, и осторожно тронул струны мироздания, прислушиваясь к их отклику. И то, что он услышал, ему понравилось. Почти, уже почти. Этим-то он отличался от обычных богов, ведь те могли предполагать и рассчитывать на то, что Вселенная будет поддерживать свое равновесие. Он же может непосредственно влиять на это самое равновесие. И то, что он сейчас слышал, этот мелодичный звон был буквально лучшей музыкой для его души. «Сейчас», — сказал он громко, и сидящий все это время неподвижно, как камень, человек, пошевелился и с кряхтением встал на ноги. Хотя, какой он человек, сын Бога, отчаянно пытавшийся сравняться с отцом, высшая сущность, который сильно хотел показать свою власть, обиженный ребенок, которому не хватало материнской любви, и который ненавидел свою родную мать сильнее всего на свете. Да и выглядел он сейчас не похожим на того румяного балагуралаки, душу компании мастера застольной беседы, которым он всегда казался в обществе. Ну, в том обществе, которое не знало его достаточно хорошо. Сейчас половина его лица прикрывала костяная пластина, левая рука лишилась плоти, а белые кости были плотно покрыты зловещими багровыми рунами. Родной доспех, выкованный лучшим кузнецом Одина, Вилундом выглядел жалко. От доспеха не осталось почти ничего. Куски хладного серебра словно в ужасе скукожились под напором нового костяного доспеха, почти полностью покрывавшего его тело. «Я готов», — проскрипел Лаки, потупив глаза. «Я готов, кто?» — небрежно поинтересовался костяной скульптор, не отрываясь от протирки черепа. «Твой раб готов, господин», — выдавил из себя Лаки, чем вызвал удовлетворенную усмешку у скульптора. «Прямо сейчас этот тупица мудрейший занят. Он пытается управлять своей проекцией, дабы противостоять охотнику. Пойди и убей его, этого будет достаточно. Иди и докажи свою пользу, бесполезный раб. Равновесие должно быть восстановлено». Костяной скульптор вскинул вверх свои глаза и зловеще засмеялся. Нет, у него действительно сегодня был хороший день. Глава 23. Думал ли я о чем-то, когда бросился сквозь тень к проекции мудрейшего, не дождавшись подмоги? Конечно же, я думал. До последнего момента в моей голове боролись планы противостояния проекции Бога. Да, я притащил на битву сильнейших одаренных этого мира. Ну, за исключением моих жен. Все было правильно и разумно, собрать все силы, дабы в полной мере противостоять угрозе. Однако это была, хоть и проекция, но проекция полноценного Бога, против которого обычным смертным не выстоять. Опять же, я достаточно хорошо прокачал своих друзей и товарищей, но они все еще были обычными людьми, прожившими совсем немного. Имел ли я моральное право рисковать их жизнями? Но, как много раз я говорил, если бы это были мои братья по ордену, даже недавно инициированные, после учеников, ни одной капли сомнения у меня бы не осталось. Нас, охотников, готовили к таким битвам, как физически, так и морально. Меня всегда напрягала одна из дебильных фраз этого мира, когда кто-то говорил, что он готов умереть ради кого-то другого, либо же ради какой-то идеи или мечты. Хуже этого и представить было нельзя. В этом-то и отличалась подготовка охотников, в первую очередь. Нас учили не умирать, никогда, ни за что, а тем более, ни за кого, и ни за что. Иногда так случалось, что охотники гибли. Со стороны это могло выглядеть, как будто они гибли во имя какой-то великой цели, спасения мира. Сколько памятников погибшим охотникам было раскидано по всей многомерной вселенной. Целые миры и целые гроздья миров считали, что какой-то из охотников погиб ради того, чтобы они жили. Но настоящую причину мы им, конечно, не раскрывали. Пускай бы думали о нас, как о героях. По-хорошему, используя модное словечко этого мира, для маркетинга это было неплохо. На самом деле, охотник умирал не ради чего-то. Он умирал именно тогда и именно так, как он считал нужным. А если из-за этого было спасено множество жизней, что ж, это приятный бонус. Но, в основном же, защищать человечество, я имею в виду действительно защищать, можно было лишь одним способом, оставаясь в живых и уничтожая этих самых врагов человечества. Так вот, вся эта длинная прелюдия была к одному. Я умирать не собирался. Я собирался убить, точнее, изгнать проекцию Бога из этого мира к чертям собачьим, и при этом произвести еще пару манипуляций, чтобы мои братья могли добить его в том логове, куда он бы после нашей битвы забился. Поэтому я сделал то, что сделал, рванул вперед, внутрь подводной скалы. Я шел вниз, периодически выныривая, дабы слегка облегчить жизнь человеческому войску на поверхности, щедро раскидывая слаймов по коммуникациям техники и живой силе врага, внося хаос и смятение. А сам же четко шел вниз, туда, где на глубине двух десятков километров, под дном Мирового океана, я чувствовал биение энергетического сердца Бога. И рано или поздно, но я добрался до цели. Огромная подземная пещера, посередине которой мерцал тусклый свет божественного сияния. Уже на подходе я просканировал эту маготехническую конструкцию, которую мудрейший, уверен, создавал столетиями, медленно, но неуклонно пробивая себе путь в запретный мир. И у него, черт возьми, почти получилось. Еще каких-то пару сотен лет, а может, даже и меньше, и он бы смог бы переместиться сюда во плоти. Причем, не с парадного входа, где хранитель поймал за задницу Мидаса, а вот таким хитрым способом. И только кодекс знает, к чему бы это привело. Возможно, и даже, скорее всего, к смерти хранителя и захвату запретного мира. Как же ты мне надоел. Человеческая фигура, светящаяся желто-красным пламенем, сидела на полу, обхватив голову руками. Со стороны это выглядело, как чрезвычайно расстроенный жизнью человек, который находится в горе и печали, сидящий на каменном полу и причитающий о своей тяжелой судьбинушке. Это если не знать, кто на самом деле находился передо мной. Я, тебе, усмехнулся я, одновременно пытаясь прощупать силу противника. Все-таки передо мной сейчас находилась проекция настоящего бога. Я хотел понять, сколько процентов от его сил находилось передо мной. Я не просил тебя приходить в этот мир. Всего-навсего тебе нужно было оставаться там, где ты был, и никакого бы конфликта у нас с тобой не приключилось. Ты, несчастный червь, будешь говорить мне, Богу, что мне надо делать. Человек наконец оторвал голову от рук и приподнял ее, чтобы взглянуть мне в глаза. Оранжевые глаза светились злобой и ненавистью. Именно, подтвердил я, хотя с червем я не согласен. Так-то я однозначно красавчик. И вообще, ну да, я повторю, ты сделал огромную ошибку, урод, когда связался не с тем человеком. Да я посмотрю, ты возомнил себя бессмертным. Человек ловко вскочил на ноги и сделал пару шагов в мою сторону. Почувствовав ауру, исходящую от меня, он с усмешкой остановился. Боишься? Я чувствую твой страх. Правильно делаешь. Я еле сдержался, чтобы не пожать плечами. Боюсь, я, великий охотник Сандр, я забыл это слово давным-давно. Но Богу об этом знать было не обязательно. Если он хочет так думать, то пускай так думает. Мне это только на руку. Вслух же я сказал, раз уж мы с тобой ведем милый диалог в лучших традициях блокбастеров, то, может быть, ты ответишь мне на один вопрос. Чего такого ценного в этом мире для вас, богов, если вы лезете сюда так упорно, что даже ради этого готовы сдохнуть? Сдохнуть? Мы же боги, мы не можем сдохнуть. Расхохотался мудрейший, откинув голову назад. «Ага, Морфей, наверное, тоже так думал», — хмыкнул я. С громким бульканьем смех мудрейшего прервался, и он злобно посмотрел на меня. Морфей был слабак и дурак, который слишком полагался на свою скрытность. «Но он же тоже был богом, а как ты говоришь, боги бессмертны», — я не удержался, чтобы широко улыбнуться. В ответ я почувствовал снова злость и ненависть, но к этому прибавилось еще скрежетание зубов. Но мудрейший величественно, как и полагается богу, проигнорировал мое неудобное уточнение. «Ты не узнаешь от меня нашу настоящую цель», — лишь буркнул он мне в ответ. «А что так, я уже не выдерживал», — продолжал глумиться. «Пришел тут убить червяка, так поделись перед смертью. Кажется, ты уже один раз умирал», — растянул губы в ухмылке мудрейший. «Но твой долбанный кодекс вернул тебя к жизни. В этот раз я поступлю с твоей душой немножко по-другому, но меня не зря называют мудрейшим. Я всегда оставляю процент на то, что что-то может пойти не так. Я тебя просто уничтожу, а потом уничтожу всех жалких людишек, которых ты привел сюда. Я бы долго бы искал всех этих идиотов по всему миру. А так я понял, что сильнейшие находятся прямо у меня над головой. Спасибо, кстати, за это. Теперь они сдохнут». Я не выдержал и поаплодировал. «Что ж, говоришь ты складно. Теперь посмотрим, как ты сражаешься». С легким шелестом аквила и драка покинули ножны. И я, не торопясь, размашистым шагом пошел в сторону бога, который аж на секунду замер от такой наглости. Глупый идиот. С двумя железками решил броситься на бога. Он поднял руки и началось. Уверен, что этот мир еще не сталкивался с битвой такой силы. Да, были тренировочные сражения с Ордой Серых. Дважды мы противостояли Титану. Но здесь и сейчас происходило нечто, совершенно отличающееся от всего ранее. Прямо здесь и сейчас сражались полубоги. Ну, полу, не потому что половинчатые, но мудрейший сейчас бился примерно с 5-10% своей мощи, которые он смог перетащить в этом мир. Ну, а я к 50% своей былой мощи примерно приблизился. Что было бы, если б мы сражались с полными силами? Ну, трудно предсказать. В первую очередь из-за того, что такое вряд ли когда-либо произошло. Имея полную мощь, я бы имел поддержку братьев и не занимался бы всякой хренью типа дуэльного поединка с богом. Не, за левым моим плечом стоял бы брат Дэн, а за правым – старик-маг. Я не выдержал и даже в такой ситуации улыбнулся, что сейчас бы, возможно, на подхвате находился бы брат Купер, мой сын, с которым я так стремлюсь познакомиться. В том числе и из-за него я сегодня точно не проиграю. Хорошо, что мы сражались глубоко под землей, хотя и до этого огромная пещера трещала и расширялась от наших ударов, сыпались камни, выжигались целые пласты. Вокруг нас хороводом кружились призванные мною твари, которые должны были помочь мне в этой битве. Изначально мудрейший хотел вызвать подмогу, но во всем этом хаосе боевые агрегаты атлантов просто сгорели дотла. Более того, все ведущие из пещеры проходы сплавились и закрылись. А когда мы перешли на сражение в эфирном плане, вот тут уже задрожала сама земная твердь. Я отвечал ударом на удар, предпочитая действовать первым номером. В этом мне сильно помогали зверюшки, контракты с которыми я заключил перед боем. Мудрейший же начал драку с веселым пренебрежением, свойственным богам. Вот только через некоторое время улыбка с его лица исчезла, сразу после удара адского кракена, который дотянулся до него своим длинным щупальцем. Правда, кракен после этого сразу же погиб смертью храбрых, но свою работу он сделал. Мудрейший отлетел в сторону, где его поймал пустынный червь в пасть, даже успел немного пожевать до того, как взорвался в энергетическом взрыве. После этого в бога сразу же воткнулся рог воздушного нарвала. Это красивое животное, конечно, тоже погибло. Но тут уже до долбанного башка добрался уже я и показал, на что действительно способны эти две несчастные железки, если они являются мечами рода Галактионовых. Привязка последнего меча к тотемному животному рода Галактионовых состоялась. А это значит, что вся дюжина мечей получила полную силу. И эта сила совсем не понравилась мудрейшему. С ревом он отпрыгнул в сторону, мгновенно затягивая ужасную рану на животе, пробуренную аквилой. Вот только это было еще не все. Вишенкой на торте оказалась возможность призыва главой рода, то есть мной, мохнатого поручика, ну, то есть я хотел сказать, принца Медоеда, кем он оказался на самом деле. Это было неожиданно, но вполне понятно. Я не знаю, как этот Медоед попал в запретный мир, кто его сюда притащил и как привязал к роду Галактионовых. Ну, догадывался, конечно, но спросить было не у кого. Принца забрали маленьким щенком, и он, по факту, рос и развивался с моим родом. Привязка к последнему родовому мечу Драка случилась только накануне, и медоед как раз находился в глубоком сне, восстанавливая силы и разум. И да, теперь мне не обязательно таскать его с собой, ведь призыв может осуществиться в любом месте. И теперь этот медоед также имел полный доступ, как к силе мечей, так и к силе моего рода, что сделало его ужасным оружием. Мгновенно появившись за спиной мудрейшего, он оторвал правую руку бога, после этого впившись зубами тому в шею. О, как же этот недоделанный бог орал! Это была буквально песня для моих ушей. Конечно же, бог снова вывернулся, мгновенно восстановив руку. Вот только прямо сейчас в его глазах плескался натуральный ужас. Почему? Ну, потому что, во-первых, я повесил на него свою метку, и теперь, где бы он ни находился, мои братья его найдут. А во-вторых, случилось именно то, что я предполагал, но не был до конца уверен. Мой мохнатый помощник при определенном стечении обстоятельств, точнее, моей помощи при построении боя, смог бы вытащить в этот мир всего бога без остатка, постепенно, по крупице отжирая его силу до самой его смерти. Я начал подозревать, с какой целью именно медоеда сделали Галактионовы своим зверем. Ну, кроме того, что мы такие же отмороженные, и мудрейший это понял. А когда бог увидел, что я начал плетение удерживающего заклинания, он откровенно запаниковал, бросившись в бегство. Ну, наконец-то я попал в свою родную стихию, охотник, преследующий свою жертву. И нет, сбежать от меня не получится. Не убегай, умрешь уставшим. Весело крикнул я вдогонку, конечно же, не дождавшись ответа. Сейчас битва фактически закончилась, перейдя в стадию. Успеет ли мудрейший собственноручно уничтожить свою проекцию, отказавшись от всех своих сил, или я все-таки обездвижу его и с помощью затупка уничтожу полностью? Время, как всегда в таких случаях, превратилось в тягучую, липкую субстанцию, в которой каждая секунда растягивалась до бесконечности. Когда не строишь прогнозов, когда не пытаешься предугадать, а только пытаешься сделать всего одно – успеть добить тварь здесь и сейчас. Вот только меня ждал сюрприз. «Стой, охотник!» Внезапно силуэт убегающего бога пошатнулся, он как будто сжался в размерах, потускнел и остановился, подняв руку. «Пощади!» С этими словами он бухнулся на колени. «Такое мы тоже проходили. Что-что, а мольбы и уловки противника никогда не сбивали меня с нужного курса. Поэтому мощный удар Драка врезался в бога, а Аквилу я занес для последующего удара, который должен был лишить еще часть сил. Вот только в последний момент Аквилу я удержал, потому что произошло странное. Удар Драка должен был хорошенько просадить его жизненную энергию, но случилось так, что я фактически почти убил его всего одним ударом, и удар Аквилы был бы окончательным. Что, черт возьми, происходит? Не убивай. Визг бога прозвучал практически на ультразвуке. А вот такие вопли я уже слышал в свое время. Крики отчаяния и безнадеги, когда бессмертное существо внезапно понимает, что не такое уж оно и бессмертное. Но это тоже не собьет меня с пути. Кто? Задал я единственный интересующий меня вопрос, так как мгновенно понял, что произошло. Лаки. Его послал костяной скульптор. Не убивай. Не убивай меня, пожалуйста. Это скукоженное, некогда высшее существо, стало медленно ползти ко мне, пытаясь обхватить руками мой ботинок. Жалкое зрелище. Испытывал ли я какие-то чувства к нему? Радость или что-то другое? Неа, единственным чувством, которое я испытывал, наверное, было чувство удовлетворения. Удовлетворение от хорошо выполненной работы. Как обычно бывало после охоты, на пике своих сил, когда повергнут сильный соперник. Зачем вам нужен этот мир? Ты меня помилуешь, если я расскажу, взглянул бог, подползая чуть ближе, и все-таки пытаясь дотронуться до меня, чему я был совсем не рад. Прикоснешься ко мне, и сразу же сдохнешь, брезгливо скривился я, глядя на пресмыкающегося бога. Нет, я тебя не пощажу, но ты можешь заработать плюсик в карму. В карму, хрипло засмеялся бог, никто не верит в эту суку. Сандр, прости меня, я предлагаю тебе сделку. Вместе мы станем сильнейшими существами в многомерной вселенной. Только сохрани мне жизнь, и я поделюсь всем, что знаю. Зачем вам нужен этот мир? Нахмурился я и для убедительности наставил Аквилу на его горло. Мудрейший поднял свои еле горящие оранжевым глаза и грустно улыбнулся. Не пощадишь, неа, отрицательно покачал головой я. Ну, Тогда гори огнем ты, твой кодекс и твоя вселенная. Резко дернувшись вперед, бог насадился на острие аквилы. Энергетический вихрь, после смерти бога, закружился вокруг меня. Я автоматически начал затягивать его обратно. Я видел, как божественная душа поднимается в небо, туда, где ее ждет суд вселенной. Никто не знал, куда после смерти уходят боги, по крайней мере, про перерожденных богов никто и никогда не слышал. Поэтому есть надежда, что эта сволочь уже никогда снова не появится в нашем мире. Я же пытался удержать свое тело в порядке, чтобы не сдохнуть от такого энергетического допинга. Мне было жаль, что сейчас нет основных моих братьев, старейшины мудрого первого охотника. Но даже я чувствовал, как вселенная всколыхнулась вокруг меня, заскрипела, как несмазанный механизм, в котором закрутился блок шестеренок, давным-давно находящихся в спокойном состоянии. И одновременно с громким стуком остановилась другая часть этого огромного механизма, называемого многомерной вселенной. Прямо сейчас вселенная производила перерасчет равновесия, и судя по тому, кто именно только что сдох от моего меча, перерасчет равновесия будет явно в сторону наших врагов. «Кажется, я подкинул вам дополнительную работу, братья», — зачем-то сказал я в пустоту, понимая, что весь груз вселенского противостояния упадет именно на их плечи. «Ты сделал то, что нужно», — раздался в голове спокойный голос кодекса. «Этот мир почти готов к моему приходу. Будь сильным, брат Сандр, тебя ждут еще испытания, но я не зря выбрал именно тебя. Ты справишься, я верю». После этих слов голубое пламя кодекса, подобно доспеху, заключила мое тело внутрь себя, как родная мать укутывает новорожденного ребенка. Вот только, если мать этим укутыванием сохраняла тепло вокруг младенца, то кодекс, наоборот, не давал заемной энергии вырваться и причинить вред своему брату. А я чувствовал, как медленно, но неотвратимо, ко мне возвращаются мои былые силы. Еще не все, но, кодекс, как это приятно. Глава 24. Это то, о чем я думаю. Спрашивает старый маг у первого охотника, неужели я дожил до этого дня? Мы все дожили, улыбнулся еще один старик, глядя на стелу. А на стеле было на что посмотреть, ведь она сейчас жила своей жизнью. Надписи и символы менялись так быстро, что даже опытный первый не мог понять всего. На самом деле, он давно занимает свой пост, но если спросить у него, насколько сильно он все это понимает, то честно может ответить, что нисколько. Стела охотников это нечто настолько сложное и прекрасное, что ее трудно понять. Но если такое происходит, хоть и редко, то она открывает поистине невообразимые знания. Два старых охотника стояли и молчали. Им не нужны были сейчас слова. Каждый из них наслаждался этим зрелищем, размышляя о своем. В последний раз она вела себя так, когда родился Сандр, хмыкнул маг. Верно. Согласно кивнул первый. Помню тот день, как будто это было вчера. Мы еще не знали причины, но когда нашли парня, то появились предположения. Помню, как его отец не хотел отпускать, усмехнулся маг. Но кто же будет его спрашивать, ведь Сандр сам хотел к нам в орден. Он тогда пошел бы даже к темным, лишь бы сбежать от отца. Два охотника больше часа говорили про тот день и вспоминали, как тогда ломали голову, почему стела так странно себя ведет. Эта тайна была разгадана примерно лет через 30. Когда молодой мужчина стал показывать большие успехи в тренировках и на первых своих охотах, тогда кто-то вспомнил про странности стелы и сопоставил это с днем рождения Сандра. И вот сейчас это происходит снова. Нас ждут очень интересные деньки, вдруг выдал маг. Я полагаю, весь орден будет счастлив. Тоже так думаю. Вот только хочется знать причину до конца. Это именно то, о чем мы думаем или нет? Уверен, что да. Тогда нам нужно приготовиться. Сказать братьям мы не можем, такова воля кодекса. Но готовыми быть должны все. Нам нужны будут вообще все, ведь когда это произойдет, то спокойного места в этой вселенной не останется. Маг задумался. У нас есть союзники. Думаю, они поймут важность всего и помогут сдерживать тех, кто. Но договорить он не успел. Не нужно слов, мой брат. Мне хватит и твоих мыслей, ты же знаешь. Извини, улыбнулся маг, зная, что такие вещи даже здесь не стоит говорить вслух, увлекся. В общем, я начну подготовку и, пожалуй, обращусь к союзникам. Кину им пару намеков, что охотники обеспокоены и готовятся. Хочешь, чтобы они начали строить убежища и закрылись в них? Хмыкнул первый. Когда охотники обеспокоены, это можно сравнить с концом существования всего. А разве я тебе не говорил, что не нужно слов?» Улыбнулся и еще раз перебил его первый. Дальше снова наступила тишина, в которой каждый обдумывал то, что сейчас происходит. Они не знали, произойдет ли это наверняка, но догадывались, кто приложит к этому руку. А вот орден будет точно готов, чтобы прийти на помощь, как Кодексу, так и Сандру, а возможно и всей Вселенной. Уничтожение мудрейшего – это весело, конечно, но его энергия настолько хреновая, что мне хочется взять гигантскую мочалку и просто кататься на ней, в надежде побыстрее отмыться. Этот тип раньше точно не был таким. Он всегда следил за источниками своей энергии, но что произошло сейчас? Явно случился с ним один охотник, который сломал все его планы и заставил забраться в такие места, где по-быстрому можно было найти энергию. И большую часть этой хреновой энергии я принял на себя, чтобы она не ушла в мир. Увы, но этот мир закрытый, и я не могу так просто отправить эту энергию во Вселенную. Ведь такие большие всплески грязной энергии очень даже вредны. Были случаи, когда мир становился мертвым или больным, когда там умирал темный бог, и когда в этот момент не было никого рядом, кто умел и хотел бы перенаправить ее в нужное место. Может показаться, что тут такого. Пусть мир сам справляется с возникшей проблемой, но это можно сравнить с чистейшим озером, в которое вдруг стали сливать всякую гадость. Каким бы оно ни было, но рано или поздно его уничтожат. Если прежде из него можно было пить воду, то теперь, а что, тоже можно, но недолго. Возможно, всего один раз, первый и последний. С энергией было все намного сложнее. Скорее всего, это очень повлияет на рождение детей. Они будут сильными уже с самого рождения, но с разными мутациями и заболеваниями. А вот этого я допустить не могу. Наверное, потому мне сейчас было так больно и противно. Но боль скоро пройдет. Что не пройдет, так это разговор, на который я сейчас направляюсь, и, пожалуй, он достаточно важный. «Здесь будет нормально?» – спрашивает у меня Пожарский. В самый раз, отвечаю ему и смотрю на точку, которую он указал. Хотя я и ответил, даже не взглянув вниз, но этого и не требовалось. Я ощущал, что смогу спокойно допрыгнуть до нужной мне точки на Сахалине, а остальное уже полная фигня. У меня была запланирована встреча с Хранителем, которая решает очень многое для этого мира. С другой стороны, что-то точно изменится, ведь если он не согласится на мое предложение, то я его убью. А если задуматься, скорее всего, он умрет, даже если согласится. Пожарский что-то там у себя нажал, и у нашей Валькирии 21 к новой модификации открылся люк, через который меня и выбросило. Летел я, конечно, клево, и мог приземлиться так, что на Сахалине возникла бы угроза цунами, но это нам ни к чему, поэтому я приземлился в тень. Уху-у-у. Завизжал радостный Шнырька и тут же огрел битой нерасторопную тварь, которая оказалась рядом. Она сбежала, громко визжа, а мелкий начал праздновать победу ритуальным танцем. И плевать ему было, что этот теневик совсем маленький, ведь он ударил по пяткам, потому что увидел меня. Но мелкий записал эту победу на свой счет. Дарничев ждал меня ровно там, где мы с ним и договорились. Это была утес возле обрыва, который вел прямиком в море. Дарничев, как герой какого-то фильма, стоял на краю и смотрел вдаль. Ему сейчас только не хватает толкнуть пафосную речь, сказав, что он прожил хорошую жизнь и ему незачем переживать, он уйдет тоже с гордостью. «Здорово, Хранитель!» – махнул ему рукой. «Таки приперся, сволочь!» – тяжело вздохнул Дарничев. «Почему моя картошка еще не научилась убивать полубогов? Ну вот, он все испортил, а мог бы такой момент запечатлеть. Но это Хранитель, и они явно не такие, как герои кинофильмов. Хотя и я не любитель кино, не могу я фанатеть от какого-то популярного актера. Обычно это они пишут мне, с просьбой встретиться, а потом удивляются, почему я отказываю им. Правда, признаюсь, что если моим детям вдруг понравится кто-то из них, то я точно буду знать, что подарить им на день рождения, да и другие праздники. Хочешь деревянного человека? Держи. Ах, тебе нравится больше женщина-пекинес? Не одобряю, но все равно держи. А твоя картошка должна такое уметь? Заинтересовал он меня. Особые сорта должны. Но пока они могут победить человека, не крупнее третьего ранга. Если толпой, то может и второго, но до тебя ей далеко. Я громко заржал. Это не смешно, не разделил он со мной момент повода для шутки. Столько времени было на нее потрачено. Понимаю, но согласись, было бы смешно, если Сандра могла бы завалить картошка. И опять рассмеялся, Представив это, Денный маг, наверное, хохотали бы дайкоты. Великий охотник Сандер пал в неравном бою с картофелем. Но не грустите, братья. Картоха пришла толпой, а Сандер нет. Ты заражен, он вдруг сказал мне. Мир уже пытается тебя очистить. Пытается, честно ответил я. Но, как говорится, удачи ему. В последний момент жизни мудрейший, и правда, много прихватил с собой энергии, которая здесь была лишней. Мне пришлось ее приютить. А потому теперь я хорошо понимаю Ларика и Беллу, но ничего, я уже перерабатываю ее и завершу этот процесс куда быстрее, чем мир возьмется за меня всерьез. И вообще мне кажется, что мир сейчас занят чем-то совсем другим, и мне это не нравится. Словно у него нашлись дела поважнее, и мне вот очень интересно, что это за дела такие. Но ты понимаешь, что я пришел не за этим, решил перевести, как можно быстрее, наш диалог в нужное мне направление. Понимаю, но зачем, не понимаю, какой же он медлительный, блин, так что выкладывай, у меня не так много времени, я вздохнул, хранитель, кажется, сейчас притворяется шлангом или реально не понимает, в чем дело, сие мне неизвестно, но в любом случае неприятно это все, особенно то, что будет дальше, ты ведь уже понял, что умираешь, и, судя по тому, что ты не пришел на битву с мудрейшим, у тебя сил осталось не так уж и много, знаешь, значит, уже, хреново, вздохнул он, и что можешь предложить, добить меня, или помочь, если помочь, то можешь даже не стараться, это не лечится, сволочи знали, как меня отравить, тут он прав, я уже сканирую его и вижу, что творится в его внутреннем мире, сейчас все его жены находились там, и в экстренном порядке старались как можно быстрее помочь своему мужу, да только куда там, они страдают, им там больно, решил сказать ему то, что он и так знает. Но твои жены ничего не смогут сделать, это уже решено, а то я не знаю. Огрызнулся хранитель, и я увидел, какую боль он испытывает за своих жен, которые, не жалея себя, стараются ему помочь. Тебе нужен источник, без него ты скоро погибнешь. Только он сможет полностью тебя восстановить, а еще даст возможность найти предателя и отомстить ему. Глаза ударничего стали, как две картошины. Ими сейчас он на меня с удивлением смотрел, небо заволокли тучи, и погода стала портиться, откуда ты знаешь про источник, даже стал заикаться он от злости, я смог его удивить, тут уж ничего не сказать и не добавить, я охотник, забыл уже, усмехнулся ему, мы знаем многое и даже больше, чем ты думаешь, вот эту информацию тоже можешь своим передать, возможно, тогда они пойдут войной на мой орден. Чтобы навлечь всех своих на вымирание, а вдруг вы победите? Еще одна усмешка. Никто и никогда не смог вас победить. Вы, как гребаный феникс, восстаете из пепла. Думаешь, я не знаю историю, я знаю куда больше, чем ты. Однажды у одних почти получилось, а потом прибыл запретный корпус. Ох, историю про корпус я знал. И это одна из тем, которые у нас, охотников, не принято было обсуждать. Даже удивительно, что он про это узнал. Корпус был секретным, как и сам кодекс. Так, ты от темы не уходи. Хочешь к своему источнику, уже напрямую спрашиваю у него. Это даст тебе возможность жить ради своих жен и детей. Да хотя бы ради картошки, если тебе так угодно. На последних словах он не выдержал и вздрогнул. Неужели картошка, и правда, важней? Хотя, зачем я вообще об этом думаю, если знаю ответ? Конечно, важней. Хватит. Психанул хранитель и послал пучок энергии, которая должна была сбить меня с ног, а за моей спиной открылся портал. Это все, только и спросил у него. По идее, он планировал, что я улечу в этот портал, а вышло так, что я даже не шелохнулся. Вот так и бывает. Хранитель умирает, а сил у него осталось лишь на это. Даже после такой атаки, как по мне, слабенькой, на него тяжело было смотреть без боли. Его кожа посинела, а глаза покраснели. Он погибает прямо сейчас. Ему срочно нужно уничтожить свои пространства или закрыть их, чтобы перенаправить энергию на себя. Все, вздохнул он и взглянул на меня по-другому. Когда я погибну, моя семья сможет уйти. Это будет не сразу. Но когда они придут к тебе за помощью, я попрошу тебя помочь и выпустить их. А взамен я дам тебе ключ. Ты сможешь передать его одному из своих детей, и он получит такие же способности к пространственному убежищу, как и у меня, но у него не будет дара хранителя. Ты таки собрался умирать, покачал головой. Хранитель явно тупил. Я же предложил ему выход, а он молчит. Вот что за люди пошли, готовы себя угробить, лишь бы не прогнуться, а ведь я даже такого не прошу. Все, что ему нужно, это поговорить со мной и спросить, что же я придумал. Это уже зависит не от моего желания, это просто факт, а уйти я не могу. Вижу, что ты ждешь, пока я попрошу, но мне не позволяет моя клятва. А так бы ты что? Спрашиваю у него на всякий случай, чтобы точно знать, но хранитель мнется. Для него сказать, что он готов уйти, это как позор. Но ситуация, и правда, непростая. Его предал кто-то из своих, и теперь его ждет гибель, окончательная. А зная этого человека, у него, вместе с семьей, планов еще на 12 тысяч лет вперед. И все они наверняка знают, что он уже почти труп. Кроме разве что детей, но они сейчас находятся у него в пространстве. Это я знал наверняка и точно, ведь моя разведка уже шныряет по особняку Дарничева. Там даже за картохой никто не ухаживает сейчас. Кстати, Шнырька докладывает мне, что там хозяйничает Пашка. Он с группой гвардии сразу отправился туда, ведь приблизительно знал о моих планах. Мне нравится, что все в роду Галактионовых понимают и поддерживают меня. Ушел бы, наконец выдавил из себя хранитель. Они пытались убить не только меня, но и всю мою семью. А такого простить я уже не могу. Отлично. Вдруг выдаю я и в следующий момент перехожу на бег. Я двигался с такой скоростью, которую даже в битве с мудрейшим не показывал. Правда, надолго меня не хватит, но минуты две есть. В каждой руке оказалось по клинку, и я увидел, что Дарничев явно охренел от такого. Сейчас он пытается что-то предпринять и посылает в меня заряд молнии. Молния хранителя – неприятная штука. Сразу ухожу через тени и вдруг оказываюсь рядом с ним. Конечно, он ожидал такого действия от меня, но настолько ослаб, что вовремя среагировать не успел. Я убил его быстрее. Два моих клинка пронзили его сердце и пошел разряд моей энергией. Заорал я от напряжения. Именем кодекса. Выкрикнул я в надежде, что мне станет легче, но куда там. Хранитель вдруг схватил своими руками мою голову и попытался выжечь мне мозг, но у меня был крепкий доспех, а еще я окутал свою голову энергией мудрейшего, поэтому он не смог продавить защиту. А я кричал и выжигал его связь с этим миром, и удивлялся, почему он не умирает. Секунд 12 уже как должен был сдохнуть, а он все еще сопротивлялся. Постепенно у меня получилось, и боль ушла, но накатила сильная слабость. Извини, но мне не нужен хранитель в этом мире. Ублюдок, только и прошептал он прежде, чем его глаза стали закрываться, а легкие покинул последний хрип. Можно заявить официально, что хранитель мертв. Из его тела стала выходить душа таких размеров, что аж завидно. Но она была не такой, как у людей, так что для них это даже маленькое. Давайте. Голосом, в который вложил огромное количество эфира, заорал я, чтобы он прорвался через несколько слоев пространства. Меня услышали, и рядом со мной появились Пандора, Темная и Марана. Твою мать, он таки сделал это. Побледнела Пандора. Ау, заулыбалась Темная. Сандр, я хочу от тебя детей. От ее слов Пандора покраснела, а Марана заулыбалась. Быстрее, кричу этой троице, пока меня тут не порвало. Я держал огромную душу хранителя, удерживал нити, которые связывали Дарничева и этот мир, чтобы они не спаялись и не закрылись. Кстати, их было всего три, и каждая отвечала за что-то свое, а еще старался напитывать его тело. Темные знали, что нужно сделать, ведь я их заранее предупредил, только не успел получить ответ. Грубо говоря, я просто поставил их перед фактом. А еще один веселый факт. Хранители сейчас получили сообщение, что охотник убил хранителя, так что скоро может возникнуть небольшая война. Но мои братья всегда готовы повоевать с хранителями. Скажем так, эта организация имеет много разных типов хранителей. Есть те, кто видит войну и обходит ее стороной, и таких мы называем мудрыми. А есть тот тип, который бежит всегда туда, где можно показать свою силу. Они верят, что таким образом увеличивают влияние хранителей и отстаивают свою правду. Вот гибнут обычно вторые, и их не жалко. Ну-у-у-у-у-у-у-у. Уже не так уверенно закричал я на девушек, а то они что-то мнутся. Первой приступила Марана. Она просто взяла один из каналов или нитей, как их еще называют, и начала подключать его на себя. Второй была Темная, а душа Дарничева тем временем уже не на шутку психовала, стараясь вырваться, но я не мог допустить, чтобы такое произошло. Когда Пандора закончит подключение, я смогу слегка выдохнуть, но только мысленно.

я сделал тебя свободным». После этого я нанес удар ему в грудь ногой, воспользовавшись тем приемом, которым он хотел прогнать меня. «И запомни, ты был хранителем до конца. Охотник подло убил тебя и оставил жизнь, чтобы унизить не тебя, а всех твоих братьев-хранителей. Вы даже умереть не сможете нормально, если Сандр этого не захочет», — усмехнулся я. Одарничев тем временем летел в портал, который был за его спиной, и под конец его лицо уже не источало гнев. До него дошло. А как же еще? Думать он должен был лучше, ведь я столько переработанной энергии мудрейшего в него влил, что можно было создать с нуля двух маленьких хранителей. Портал закрылся и хранитель покинул этот мир. Получилось, слабо улыбнулся я, мир без хранителя, то, что нужно. Новая улыбка и вдруг меня почему-то повело в сторону. Дорогой, вдруг подошла ко мне темная богиня. Как же без хранителя? Заулыбалась она. Я понял, к чему она ведет. Вы не хранители, хоть и управляете теперь некоторыми его процессами, спокойно отвечаю ей и понимаю, что сейчас потеряю сознание. «У-у-у-у-у-у, ты говорил, что мы станем хранителями», — заныла темная. Она все понимала и сейчас, наверное, решила меня добить, но мне было плевать. Шнырька уже сообщил моим, что пора забирать главу роду, и я старался дождаться этого момента и не упасть. Одарничев теперь отправился в другой мир, незакрытый, с которого он уже отправится в свой и попадет к источнику. Представляю, как охренеют остальные, точно за нежить примут. И только я подумал об этом, как вдруг ощутил опасность, но сил у меня не осталось, чтобы вовремя среагировать. «Осторожно!» — раздался слитный тройственный женский крик. Это я услышал, а вот сделать ничего не мог. Как итог, я получаю мощнейший удар в голову, от которого меня ведет прямо, и я просто заваливаюсь на бок. Атака? Но откуда? Кто? Это был важный вопрос. Кажется, пора открывать заначку, вставать и мстить. Интересно, после этого я окончательно сожгу свои каналы или нет? Но вдруг мои мысли прервались, когда я взглянул прямо перед собой. Там лежал светящийся ключ из энергии, о котором рассказывал Дарничев. Ключ, который может наделить ребенка его даром. Ну что же, спасибо, что хоть не убил им. Глаза закрылись и я вырубился. Пора охотнику немного отдохнуть, хотя бы минут 20, а потом нужно будет разобраться, что же такого я натворил и все ли у меня получилось. Ох, кодекс, я такого здесь натворю, что даже ты будешь удивлен. Не сомневаюсь, прозвучал тихий шепот в моей голове.